После этого вы уже не рискуете сунуть нос ни в одну из комнат этого дома. Вы прогуливаетесь некоторое время вверх и вниз по лестнице, а потом решаете засесть у себя в спальне наверху. Но вскоре вас начинает одолевать скука, и вы надеваете шляпу и спускаетесь в сад. Вы бродите по дорожкам и, проходя мимо беседки, заглядываете в нее. И там, забившись в самый угол, сидит все та же пара юных идиотов. Они видят вас и явно начинают подозревать, что вы преследуете их с какой-то дьявольской целью. Почему бы не отвести в доме специальное помещение для таких занятий и не посадить туда этих остолопов? Бормочете вы и тут же кидаетесь в холл, хватаете зонтик и бежите, куда глаза глядят. Нечто подобное происходило, вероятно, в те дни, когда ветреный мальчишка Генрих VIII ухаживал за своей крошкой Анной. Жители Бекингемшира постоянно натыкались на эту парочку во время ее идиллических прогулок по Виндзору и Рейсбери и всякий раз восклицали: «Ах, это вы?» На что Генрих отвечал краснее: «Да, мне нужно было здесь кое-кого повидать». А Анна щебетала: «Как я рада вас видеть! Как рада! Подумать только, я случайно встретилась на лужайке с мистером Генрихом VIII, и оказалось, что нам по пути!» Добрые бекингемширцы отправлялись восвояси и думали: «Нехорошо мешать этим невинным голубкам, пусть себе воркуют, пойдем-ка лучше в Кент!» И они брели в Кент, и сразу же нос к носу сталкивались с Генрихом и Анной, которые слонялись вокруг Хеверкасла. «Да что за дьявол!» — говорили бекингемширцы. «Просто смотреть тошно. Куда бы нам убраться? Пошли в Сент-Олбенс». Сент-Олбенс — прелестное местечко. Но, добравшись до Сент-Олбенса, они заставали всю ту же злополучную парочку, целующуюся у стен аббатства. И тогда они уходили к пиратам и занимались морским разбоем, и так продолжалось до тех пор, пока влюбленные, наконец, не обвенчались. Участок реки между мысом Пикников и Старо-Виндзорским шлюзом очарователен. Тенистая дорога, вдоль которой разбросаны чистенькие уютные коттеджи, бежит по берегу гостиницы «Уэзлийские колокола». Живописный, как и все прибрежные гостиницы. Вдобавок, там, по словам Гарриса, превосходный эль. А в таких вопросах на слово Гарриса можно положиться. Старый Виндзор в своем роде весьма знаменитое место. Здесь стоял дворец Эдуарда Исповедника, и здесь же могущественный граф Годвин был по законам того времени признан виновным в покушении на жизнь брата короля. Граф Годвин отломил кусок хлеба и сказал, держа его в руке: «Подавиться мне этим куском, если я виновен». Он положил хлеб в рот, проглотил его, подавился и умер. Дальше за старым Виндзором река мало привлекательна, и только вблизи Боуини она снова хорошеет. Мы с Джорджем тащили лодку бичевой мимо Хоум-парка, который тянется по правому берегу реки от моста Альберта до моста Виктории, и когда мы миновали Детчет, Джордж спросил, помню ли я нашу первую прогулку по Темзе, и как мы высадились в Детчете около 10 часов вечера, и как мечтали о ночлеге. Я ответил, что помню, конечно, помню. Разве такое позабудешь? Это произошло в субботу, накануне августовских каникул. Мы, все та же троица, устали и проголодались, и, добравшись до Детчета, вытащили из лодки корзину и два саквояжа, пледы и пальто и прочее, и отправились на поиски пристанища. Мы нашли чудесную маленькую гостиницу, увитую плющом и повеликой, но там не было жимолости. А мне по непонятной причине втемяшилась в голову именно жимолость. И я сказал, «Нет, нет, не стоит здесь останавливаться. Давайте пройдем еще немного и посмотрим, не найдется ли тут гостиницы с жимолостью». Мы двинулись в путь и шли до тех пор, пока не набрели на другую гостиницу, тоже примиленькую и к тому же увитую жимолостью. Но тут Гаррису не понравился вид человека, который стоял, прислонясь к входной двери. Гаррис сказал, что на нем уродливые башмаки, и вообще он не производит впечатления порядочного человека. Поэтому мы пошли дальше. Мы прошли изрядное расстояние, не приметив ни одной гостиницы, и тут нам повстречался прохожий, и мы попросили его указать нам дорогу. Он сказал, «Позвольте, да ведь вы идете в противоположную сторону. Поворачивайте, идите обратно, и вы попадете прямо к оленю». Мы сказали, «Знаете, мы там уже были. Были там, и нам не понравилось. Совсем нет жимолости». «Что ж», — сказал он, — «тогда есть еще Manor House, как раз напротив оленя. Вы не были там?» Гаррис ответил, что нас туда не тянет. Как-то не по вкусу вид человека, который там стоял. Гаррису не понравился цвет его волос и не понравились его башмаки. «Вот уж не знаю, как вам и быть», — сказал прохожий. «У нас нет других гостиниц». «Нет других гостиниц?» — воскликнул Гаррис. «Нет», — ответил тот. «Куда же нам теперь деваться?» — взвыл Гаррис. Тогда взял слово Джордж. Он предложил нам с Гаррисом построить гостиницу себе по вкусу и поселить в ней кого нам будет угодно. Что же касается его, то он пойдет обратно к оленю. Величайшим гением человечества никогда не удавалось воплотить в действительность свои идеалы, так и мы с Гаррисом познали тщету земных желаний и поплелись вслед за Джорджем. Мы притащили свой багаж к оленю и сложили его на пол в холле. Хозяин гостиницы вышел к нам и сказал. «Добрый вечер, джентльмены!» «Добрый вечер!» — отозвался Джордж. «Надеюсь, у вас найдется три свободные постели». «Мне очень жаль, сэр», — отозвался хозяин, «но боюсь, что не найдется». «Ну что ж, так и быть», — сказал Джордж. «Обойдемся двумя. Двое из нас поспят на одной постели. Не так ли?» — продолжал он, обращаясь к Гаррису и ко мне. «Разумеется», — сказал Гаррис, считая, что мне и Джорджу одной кровати хватит за глаза. «Очень жаль, сэр», — повторил хозяин, — «но во всем доме нет ни одной свободной постели. Если хотите знать, у нас на каждой кровати спят по двое, а то и по трое джентльменов». Сперва это привело нас в некоторое замешательство, но Гаррис, как опытный путешественник, оказался на высоте положения и, весело смеясь, сказал: «Ха-ха-ха, ладно, тут уж ничего не поделаешь, придется потерпеть. Ну, устройте нас как-нибудь в бильярдной». «Мне очень жаль, сэр. Три джентльмена уже спят на бильярде, и двое в гостиной. Нет никакой возможности устроить вас на эту ночь». Мы навьючили на себя вещи и побрели в Мэнор-хаус. Там было очень уютно. Я сказал, что эта гостиница мне больше по душе, чем олень. А Гарри сказал, ну еще бы, и добавил, что все будет в порядке, и не к чему нам обращать внимание на рыжего человека. К тому же бедняга не виноват, что он рыжий. Гаррис был настроен очень кротко и вполне разумно. В Мэнор-хаусе нам просто не дали рта раскрыть. Хозяйка приветствовала нас на пороге сообщением, что мы уже 14-я компания, которую она спроваживает за последние полтора часа. Наши робкие намеки на конюшни, бильярдную и угольный подвал она встретила презрительным смехом. Все эти уютные местечки давным-давно расхватаны. Не знает ли она, где мы могли бы найти приют на ночь? Ну, если только мы не требовательны. Она, конечно, не может рекомендовать, но в полумиле отсюда на Итонской дороге есть трактирчик. Не дослушав, мы подхватили корзину, саквояж, пальто, пледы, свертки и побежали. Эта полумиля больше смахивала на милю, но мы ее все-таки одолели и, запыхавшись, ворвались в бар. Там с нами обошлись невежливо. Нас просто высмеяли. Во всем доме было только 3 кровати, и на них уже устроились 7 одиноких джентльменов и 2 супружеские пары. Случившийся тут же добросердечный лодочник посоветовал нам попытать счастье у бокалейщика по соседству с оленем, и мы пошли назад. У бокалейщика все было переполнено. В лавке мы встретили какую-то старуху. Она сжалилась над нами и взялась проводить к своей знакомой, которая жила в четверти мили от лавки и иногда сдавала комнаты джентльменам. Мы тащились туда 20 минут, потому что старуха еле передвигала ноги. Она украшала наше путешествие рассказами о донимавших ее болях в пояснице, которые отличались исключительным разнообразием. Комнаты ее приятельницы были заняты. Отсюда нас отослали в дом номер 27. Номер 27 был битком набит и отправил нас в номер 32. А номер 32 был тоже набит. Тогда мы вернулись на большую дорогу, и тут Гаррис уселся на корзину и объявил, что дальше не пойдет. Он сказал, что хочет умереть в этом тихом уголке. Он попросил нас с Джорджем передать прощальный поцелуй его матери и сказать всем родственникам, что он их простил и умер счастливым. В эту минуту нам явился ангел, преобразившийся в мальчишку. Более полного преображения не изобретет никакая фантазия. В одной руке он держал кувшин пива, а в другой — обрывок веревки, к концу которого была привязана какая-то штуковина. Он опускал ее на каждый плоский камень, попадавшийся ему по пути, и тотчас дергал кверху, производя при этом такой душераздирающий звук, что кровь застывала в жилах. Мы спросили этого не сразу узнанного нами посланца небес, не знает ли он какого-нибудь уединенного домика с немногочисленными и немощными обитателями, ну, желательно, престарелыми леди или парализованными джентльменами, которых нетрудно было бы напугать и заставить уступить на одну ночь свои постели людям, доведенным до крайности и готовым на все. Или, может быть, он укажет нам пустующий свинарник, или заброшенную печь для обжига извести, или что-нибудь в этом роде? Ничего такого он не знал, по крайней мере, поблизости. Но он сказал, что если мы желаем, то можем пойти с ним, и его мамаша, у которой есть свободная комната, пустит нас переночевать. Мы бросились ему на шею и благословляли его, и луна кротко озаряла нас, и это была бы страшно трогательная сцена, если бы, перегруженный нашими чувствами, мальчик не сел на землю под их тяжестью, а мы все не рухнули на него. Гаррис так преисполнился радости, что едва не потерял сознание, и ему пришлось схватить кувшин с пивом и наполовину осушить его, чтобы прийти в себя. После этого он пустился рысью и предоставил нам с Джорджем тащить весь багаж. Мальчик жил в маленьком коттедже из 4 комнат, и его мать, добрая душа, подала нам на ужин поджаренный бекон, и мы съели его весь, без остатка, все 5 фунтов. И еще пирог с вареньем, и выпили 2 полных чайника чаю, и после этого отправились спать. Кроватей было 2. Раскладная койка шириною в 2,5 фута, на которой улеглись мы с Джорджем, привязавшись друг к другу для безопасности простыней, и детская кроватка, поступившая в безраздельное пользование Гарриса. Наутро мы с Джорджем увидели, что из нее торчат 2 погонных фута гаррисовых ног, и тут же воспользовались ими как вешалкой для полотенец. Когда мы на следующий раз попали в Дэтчет, мы были куда менее разборчивы по части гостиниц. Но вернемся к нашему теперешнему путешествию. Мы спокойно, без всяких приключений, тащили лодку и немного ниже обезьяньего острова, подтянули ее к берегу и начали готовить ланч. У нас была припасена холодная говядина, но горчицу мы, как выяснилось, забыли. Никогда в жизни, ни прежде, ни потом, я не испытывал такой тоски по горчице, как в ту минуту. Вообще говоря, я не люблю горчицу и почти никогда ее не употребляю, но тут я отдал бы за нее все сокровища мира. Я не представляю себе, сколько насчитывается в мире сокровищ, но если бы кто-нибудь предложил мне в этот критический момент ложку горчицы, он получил бы их все сполна. Когда я не могу достать то, чего мне хочется, я не знаю, удержу. Гаррис тоже предлагал любые сокровища за горчицу. Если бы кто-нибудь забрел в эту минуту к нам с банкой горчицы в руках, он провел бы недурную коммерческую операцию и обеспечил себя сокровищами по гроб жизни. Впрочем, нет, нет. Боюсь, что, получив горчицу, и я, и Гаррис попытались бы расторгнуть сделку. Бывает, что сгоряча человек готов на самые невообразимые жертвы, но потом, немного поразмыслив, он начинает понимать, насколько они несоразмерны с ценностью предмета его вожделений. Мне рассказывали о джентльмене, который путешествовал по Швейцарии и, как-то карабкаясь на гору, тоже обещал сокровища за стакан пива. Когда же ему в каком-то домишке подали пиво, и притом превосходное, он учинил страшнейший скандал из-за того, что с него спросили 5 франков за бутылку. Он кричал, что это бесстыдное вымогательство, и даже написал письмо в «Таймс». Отсутствие горчицы повергло нас в глубокое уныние. Мы молча жевали говядину. Жизнь казалась нам пустой и безрадостной. Мы предавались воспоминаниям о днях золотого детства и вздыхали. Впрочем, перейдя к яблочному пирогу, мы несколько воспрянули духом, а когда Джордж извлек со дна корзины и водрузил в центре лодки банку ананасов, мы почувствовали, что, в общем, жизнь — стоящая вещь, Мы все трое страшно любим ананасы. Мы рассматривали этикетку на банке. Мы вспоминали вкус ананасного сока. Мы улыбались друг другу, а Гаррис уже вооружился ложкой. Оставалось найти консервный нож и открыть банку. Мы вытряхнули все из корзины. Мы вывернули саквояж, мы подняли доски, насланные на дне лодки, мы перерыли все вещи и выбросили их на берег. Консервного ножа не было. Тогда Гаррис попытался открыть банку карманным ножом. Сломал нож и здорово порезался. Потом Джордж попытался открыть ее ножницами, изуродовал ножницы. Ой, и чуть было не выколол себе глаз. Просто. Пока они перевязывали раны, я сделал попытку продырявить эту штуку острием багра. Багор соскользнул, я полетел за борт в двухфутовый слой жидкой грязи, а целехонькая банка покатилась прочь и разбила чашку. Тогда мы все взбесились. Мы перенесли банку на берег, и Гаррис отправился в поле и отыскал здоровенный острый камень. А я вернулся в лодку и вытащил из нее мачту. А Джордж держал банку, а Гаррис наставил на нее камень.